Алекс сдержанно улыбнулся. Он знал, что Нобл уже отобрал два десятка смазливых женщин и мужчин в свою свиту. Похоже, доверенное лицо императора лично собрался внести весомый вклад в увеличение количества младенцев на борту. «Немейли рассчитала оптимальный курс», — сказал капитан. «Искин Ковчега получил указание и будет действовать согласно разработанному плану». «Через 8 месяцев Кшамура развернется и начнет торможение», — вставил Олгер, глава новообразованной технической службы. «Уже восстановили большую часть систем. Половина маневровых двигателей действует. Мы провели первую коррекцию, остановив вращение». «Очень хорошо», — ответил капитан. «Половина маршевых двигателей в рабочем состоянии. Имеющегося в баках рабочего тела не хватит, чтобы полностью погасить набранную скорость. Однако есть возможность использовать материал. Через 1,5 года пригоним большой транспорт в систему К-326 и заберем всех», — сказал Алекс. «Заодно притащим пару здоровых движков и воткнем вместо этого старья». «Нет необходимости. Мы еще не закончили диагностику, но уверен, удастся восстановить остальные. Тогда ковчег выйдет на орбиту местного светила», — добавил Олгер. «Спрячем его в астероидном поясе и законсервируем», — кивнул Илья. «Такая штука всегда пригодится. А если удастся добыть подходящий гипердвигатель, то...» «Пока Кшамора для нас бесполезен», — буркнул Алекс. «Без прыжкового двигателя это просто астероид, набитый радиоактивным ломом и мутировавшими водорослями. Все самое интересное мы уже собрали, все остальное — мусор. Прибыль от продажи металлолома даже не окупит посылку большого грузовика. Нас интересуют только люди». «Подготовил сводку по результатам выборочного обследования», — начал Рис. «Да-да, я уже ознакомился», — оборвал доклад капитан. «Хорошо, если среди этих 4,5 тысяч найдутся хотя бы 4 сотни с индексом интеллекта выше 100 единиц. Инженеров или ученых из них не выйдет, однако в качестве бойцов или пилотов они будут полезны». «Логичнее всего продать большую часть арварцам», — предложил ученый, «а вместо них закупить несколько сот специалистов». «Нет, продажа исключена. Как-то некрасиво, если император будет продавать своих подданных», — усмехнулся Алекс. «Поэтому будем использовать тех, кто есть. Позже спецов закупим, это само собой». «Сейчас пройдет тестовый запуск 4-го маршевого двигателя», — сообщил Олгер. Новоиспеченный император задействовал внешние камеры и активировал голопроектор тактического зала. Главным образом для новичка. У него пока не имелось нейросети. После разговора с хранителем традиций Алекс выдал перспективному псиону временный идентификатор и назначил сопровождающего, одного из подростков. Сейчас бывший добытчик с интересом разглядывал изображение астероида корабля. Рваный уже понял, что мир оказался не таким большим, как утверждали хранители. Увеличив изображение гигантской двигательной установки, землянин увидел, как одно из сопел выбросило облако быстро рассеявшегося газа. «Продувка рабочей камеры», — пояснил специалист по старой технике. «Эти системы — тупиковая ветвь развития. Их использование быстро прекратили. Тогда ничего лучше не нашлось». «Убожество какое!» — фыркнул Илья. «Все претензии к старику Жардо!» — улыбнулся Алекс, глядя на тусклый факел, выросший за кормой древнего ковчега. Громоздкий двигатель выбрасывал металлическую пыль, разогнанную силовыми полями. Землянин знал, что такие системы не получили широкого распространения из-за малого выдаваемого импульса. Однако имелись и преимущества. Крайне низкий расход рабочего тела и исключительная надежность конструкции. По оценке Искина, металлосодержащей породы астероида должно хватить еще на пару тысяч лет полета.